В заключении лорд Ментейт сообщил, что армия обеспечена крупными денежными средствами и вооружением, при этих словах Дальгетти навострил уши, что для обучения солдат, которым понадобится преподать военное ремесло, приглашены опытные военачальники, один из которых находится в данное время среди присутствующих. Тут капитан Дальгетти приосанился и обвел взглядом собрание. Что многочисленный отряд вспомогательных войск из Ирландии, снаряженный графом Энтримом в Улстере, благополучно высадился на Шотландском берегу, с помощью войска Ранолда захватил и укрепил замок Мингарри и, несмотря на попытку Аргайла преградить ему путь, ускоренным маршем направляется сюда. «Теперь остается только одно», — сказал Ментейт, «чтобы собравшиеся здесь благородные вожди, отбросив все мелочные побуждения, объединились ради общего дела. Разошлите огненные кресты по своим кланам, соберите все свои силы, не теряя ни минуты, не давая неприятелю ни подготовиться, ни опомниться от страха, который охватит его при первых звуках ваших волынок. Я сам, хоть и не могу причислить себя к наиболее богатым и могущественным дворянам Шотландии, чувствую себя обязанным отстоять честь своего древнего и благородного рода, сражаясь за независимость древней и благородной нации, и готов пожертвовать жизнью и всем своим достоянием ради этого великого дела. И если те, кто могущественнее меня, проявят не меньшую преданность нашему делу, то я не сомневаюсь в том, что они заслужат благодарность своего короля и признательность потомства». Громкие крики одобрения раздались в ответ на речь лорда Ментейта. Это свидетельствовало о том, что все присутствующие разделяют высказанные им чувства. Однако, когда шум утих, собравшиеся продолжали переглядываться, как будто еще что-то оставалось недосказанным. Пошептавшись с соседями, с ответным словом выступил убеленный сединами старик, преклонный возраст которого давал ему право на всеобщее уважение, хотя он и не принадлежал к могущественным предводителям кланов. «Тан Ментейтский», — заговорил он, — «ты хорошо сказал, и нет среди нас ни одного, в чьей груди не горели бы те же чувства. Но не только сила побеждает в сражении. Ум полководца не менее, чем рука воина, ведет к победе. Я спрашиваю тебя, кто же поднимет и будет держать знамя, вокруг которого ты призываешь нас объединиться? Уж не думаешь ли ты, что мы пошлем воевать наших сыновей и лучших людей из наших кланов, не зная заранее, кому мы вверяем их жизнь? Неужели мы пошлем на убой тех, кого по законам божеским и человеческим мы призваны охранять? Где королевский указ, в силу которого его вассалы призываются к оружию? Какими бы простаками и невежами нас ни считали, мы все же имеем понятие о правилах ведения войны, а также о законах нашей отчизны, и мы не намерены нарушать мир в Шотландии, иначе как по особому повелению короля и под предводительством начальника, достойного вести в бой таких людей, какие ныне собрались здесь.